Глава 4. Эдион и Рован не отпустили посланника Дара, лишив его возможности предупредить хозяев. За весну Мурток и Рен немало сделали ради возрождения Террасена, но симпатии деда и внука вполне могли измениться. Поэтому Айлине и ее соратникам стоило использовать всевозможные преимущества, например, внезапность своего появления в таверне. Айлине подумалось, что затянувшееся ненастье – это знак. А может, преклонный возраст Муртога всего лишь удобный предлог для Дарра, чтобы устроить ей проверку. Мелькнувшая мысль заставила ее обуздать закипавший гнев. Таверна находилась в лесу на перекрестке дорог. Из-за дождя и позднего времени в ней было многолюдно. Чтобы поставить лошадей в конюшню, пришлось заплатить вдвойне. Айлина знала, одно ее слово, одна вспышка магического огня и опустеет не только конюшня, но и зал таверны. На подходе к таверне Лиссандра отправилась на разведку. Обшарила и обнюхала окрестности. Вскоре из кустов появилась ее мокрая голова со взъерошенной шерстью. Все чисто. Свободных комнат на втором этаже не было. В самом зале не протолкнуться. Здесь собрались путники, охотники и вообще те, кто застиг нескончаемый ливень. Все стулья и скамейки были заняты. Часть посетителей сидели прямо на полу, привалившись спиной к стене. «Похоже, иного ночлега здесь не предвидится», — с неудовольствием подумала Айлина. Их появление осталось почти незамеченным. Лишь несколько голов повернулись в сторону незнакомцев в промокших плащах, с чьих капюшонах капала вода. Капюшоны скрывали лица, а плащи — оружие. Не увидев чего-либо примечательного, посетители вернулись к своим кружкам, картам и пьяным песням. Лиссандра, наконец, вернулась в человеческое обличье. Несколько месяцев назад еще в Рафтхолле она говорила Айлине о намерении изменить кое-что в своем теле. Теперь она исполнила задуманное. Некогда пышная ее грудь заметно уменьшилась. Пока шли на приватную половину, где их ожидали террасенские аристократы, Айлина поймала взгляд Лиссандры и усмехнулась. «Ну что, так лучше?» – негромко спросила Айлина. «Ты даже не представляешь», — ответила Лиссандра и улыбнулась так, как улыбнулся бы призрачный леопард, если бы умел улыбаться. Рован, шедший сзади, хмыкнул. Посланник с Эдионом двигались впереди. Выйдя из шумного общего зала, свернули в тускло освещенный коридор. С круглого помятого щита на спине Эдиона летели дождевые капли. Свечи на стенах встречали их сердитым шипением. Эдиона называли «Волком Севера». Многие победы в сражениях были одержаны благодаря его фейской силе и быстроте. Но воины Легиона Беспощадных видели в нем прежде всего человека, которого они уважали и которому верили. А Элина запоздало подумала, что ей, пожалуй, стоило бы сменить свое фейское обличье на человеческое. Ее ждала встреча с Реном Ручейником. Друг далекого детства. Минувшей зимой, освобождая Шаола из плена, она чуть не убила Рена. Тогда они не узнали друг друга. И потом, обосновавшись в ее рафтхольском трущобном жилище, Рен даже не догадывался, что оно принадлежит его исчезнувшей королеве. Его деда Муртога Айлина помнила смутно. В основном воспоминания касались обедов у дяди. Мурток незаметно подкладывал ей на тарелку добавочные куски ее любимого черничного пирога. Всему хорошему, что уцелело в их несчастном королевстве, всему зыбкому спокойствию Террасен был обязан Эдиону. Вмятины на его щите были зримым подтверждением его усилий. И тем троим, что приехали на встречу с Айлиной. От этих мыслей ей захотелось опустить плечи и сжаться. Эдион с посланником уже подошли к двери. Посланник простучал условный сигнал. Быстроногая велела хвостом и шумно отряхивалась, разбрызгивая воду. Лиссандра фыркнула. Взять с собой на тайную встречу мокрую собаку? Такое могла себе позволить только королева. Еще давно Айлина пообещала себе. Она ни за что не станет принижать свое истинное положение. Она прошла через тьму, кровь и отчаяние, но выжила. Даже если господин Дарра станет предлагать ей солдат и деньги на ведение войны, У нее самой есть и то, и другое. Конечно, чем больше, тем лучше, но и она явилась к ним не с пустыми руками. Они трудились во имя Террасена. Она делала то же самое. Ради себя, ради своих подданных. А Элина расправила плечи. Эдион вошел первым. «Ну что, изнеженные придурки, испугались дождичка и заставили нас тащиться в эту дыру? Рен, не разевай рот. Понимаю, ты опять ни при чем. Мое почтение, Мурток, всегда рад тебя видеть. А ты, Дарра, смотрю, кудри отрастил не меньше моих». Ему ответил сухой холодный голос. «Эдион, ты окружил встречу мыслимой и немыслимой секретностью. Можно подумать, что по своему родному королевству ты вынужден пробираться сквозь лесные чащи». А Элина подошла к приоткрытой двери. «Может, сказать этим дурням, чтобы говорили тише?» Ее фейские уши улавливали больше звуков, чем уши людей. Обойдя Лиссандру и Венгу, она остановилась у порога, привычно оглядывая помещение. В комнате было нестерпимо жарко. Они даже приоткрыли единственное окно. Возле пылающего очага большой прямоугольный стол, заставленный пустыми тарелками и щербатыми подносами. Судя по обилию крошек, ели здесь не так, как на придворных обедах. За столом сидели два старика. Над одним склонился посланник, шепча ему на ухо, что именно не мог уловить даже обостренный фейский слух Айлины. Закончив говорить, посланник поклонился и выскользнул из комнаты. Оба старика выпрямились. Их взгляды переместились туда, где стояла Айлина. Она смотрела не на стариков, а на темноволосого молодого человека. Тот стоял возле очага, упираясь рукой в кирпичное обрамление. Его смуглое лицо с несколькими шрамами было безучастным. Айлине сразу вспомнились парные мечи у него за спиной. Тогда его темные глаза ярко пылали. Она откинула капюшон, ощутив неприятную сухость во рту. Рен-ручейник вздрогнул. Старики поднялись со стульев. Одного она узнала. Странно, почему же она не узнала Муртага в ту ночь, когда явилась на заброшенный склад освобождать Шаола? Тогда она убила многих соратников старика. А ведь это он сумел ее урезонить, иначе бы уничтожила их всех. Другой старик... Его лицо, невзирая на морщины, было сильным и жестким. Во взгляде ни удивления, ни радости, ни тем более теплоты. Этот человек привык поступать по-своему и встречать лишь безоговорочное подчинение. Жилистый, сухопарый, но не сгорбленный. Воин, привыкший сражаться не мечом, а разумом. Ее дядя Орлон прекрасно владел и мечом, и разумом. В отличие от Дара, он был добрым. А Элина не помнила Орлона рассерженным и не слышала от него ни одного резкого слова, а вот Дара... А Элина выдержала взгляд его серых глаз. Хищник, оценивающий возможную жертву. «Приветствую, господин Дара». А Элина слегка поклонилась. «У вас тут уютно», — добавила она, не удержавшись от язвительной улыбки. На лице Дары не дрогнул ни один мускул, словно она разговаривала со статуей. Что ж, она тоже умеет играть в гляделки. А Элина терпеливо ждала. Наконец Дара чуть наклонил голову. Видно, посчитал, что с нее этого достаточно. А Элина была иного мнения. «Поклонись пониже», — промурлыкала она. «Шея не обломится». Эдион бросил на нее предостерегающий взгляд. Дара не собирался кланяться вторично. Зато Мурток поклонился ей в пояс. «Приветствую тебя, принцесса. Прими наши извинения. Нам пришлось отправить посланника за тобой и твоими спутниками, но внук беспокоится за мое здоровье, что отнюдь не делает меня здоровее». Он попытался улыбнуться. Рен, не обращая внимания на слова деда, оторвался от стены и шумно подошел к столу. «Ты знал!» – бросил он Эдиону. Лиссандра закрыла дверь и поманила Венгу и Быстроногую к окну. Посмотреть, нет ли любопытных глаз, наблюдающих снаружи. «Маленький сюрприз». Эдион улыбнулся Рену. Прежде чем Рен успел ответить, Рован встал рядом с Айлиной и откинул капюшон, представ во всем сверкающем великолепии. Как и Дарра, он не улыбался, и его взгляд не сулил террасенскому аристократу ничего хорошего. «Вот это зрелище!» пробормотал Дарра. «Уже и не припомню, когда я видел нечто подобное». Мурток преодолел всю отрыбь. Возможно, даже слегка испугался. Тем не менее, жестом хозяина указал на пустые стулья. «Прошу располагаться и простить нам беспорядок на столе. Мы не думали, что посланник сумеет так скоро привести вас сюда». А Элина и ее спутники не торопились садиться. «Если желаете, можем распорядиться насчет еды», — добавил Мурток. «Должно быть, вы проголодались». Рен недоверчиво поглядел на деда. Этого Аэли не хватило, чтобы понять, какого мнения о ней молодой мятежник. Господин Дарра снова смотрел на нее все тем же оценивающим взглядом. «Смирение. Благодарность. Черт подери, ей стоит быть благодарной этому человеку. Она может хотя бы попытаться. Дарра многое сделал для ее королевства. У него были люди и деньги, громадное подспорье в грядущей войне с Ираваном. Если уж на то пошло, предложение встретиться исходило не от них, а от нее. Эдион лишь занимался устройством встречи. Так ли уж важно, если они встретились в другом месте? Главное, они собрались. Это уже немало». А Элина заставила себя подойти к столу. Села напротив Дарра и Муртага. Рен остался стоять. Он следил за каждым ее движением. В его глазах вспыхнул знакомый огонь. «Рен, спасибо за помощь капитану Эстфолу. Весной ты здорово ему помог». У Рена дрогнул подбородок. «Как он?» Эдион писал, что сильно покалечился. «Насколько я слышала, он отправился в Антику к целителям из Тора Кэсми». «Рад слышать». «Может, просветите меня насчет того, откуда вы знаете друг друга?» — раздраженно спросил Дарра. «Или я должен угадывать?» А Элина вполголоса начала считать до 10. «Дарра, попридержи свою прыть», — посоветовал Эдион, усаживаясь за стол. Дарра сплел свои скрюченные, но холеные пальцы с безупречно обработанными ногтями. «А что-то будет?» — язвительно спросил он. «Принцесса сожжет меня дотла? Расплавит мне кости?» Лиссандра опустилась на стул рядом с Эдионом и приятным, предельно вежливым голосом, в котором не было ни капли угрозы, спросила. «В этом кувшине еще осталась вода? Наше путешествие ненастье было несколько утомительным». Навыки куртизанки пришлись как нельзя кстати, а Элина была готова расцеловать подругу. Невинным вопросом Лиссандра попыталась смягчить напряжение, которое становилось все острее. «А это еще кто такая?» — хмуро спросил Дарра. Его трудно было обмануть красивой внешностью и учтивыми словами. Эта женщина могла играть милую глупышку и закатывать глаза, но вот только глупости в них не было. И страха тоже. Выходит, Дарра не знал, с кем, помимо Эдиона, ехала сюда Аэлина. И об их способностях тоже. Эдион отстегнул щит и тяжело плюхнул на пол. «Это Лиссандра, герцогиня Караверская и владелица тамошних земель». «Нет у нас в королевстве никакой Караверы», — буркнул Дарра. «А теперь есть?» — пожала плечами Аэлина. Название своим владением Лиссандра придумала сама неделю назад. Среди ночи она буквально прокричала это название в ухо Аэлины. Но прежде ей понадобилось некоторое время, чтобы вернуться в человеческое обличье. А Элина навсегда запомнила, как призрачный леопард с выпученными глазами рычал и урчал, пытаясь произнести человеческие слова. Рен по-прежнему стоял, наблюдая за Аэлиной. Сейчас он был похож на хищную птицу. А Элина улыбнулась ему. «Я взяла на себя смелость и купила земли, от которых отказалась ваша семья. Так что вы с Лиссандрой будете соседями». «И каково же происхождение госпожи Лиссандры?» — спросил Дарра. Он заметил клеймо, проступавшее сквозь ее татуировку. Эта отметина сохранялась в любом обличье, какое бы она ни принимала. «Откуда это, с позволения сказать, герцогиня ведет свой род?» «Мы пришли сюда не обсуждать чьи-то родословные», — спокойно возразила Аэлина. Она взглянула на Рована. Тот кивнул, подтверждая, что никто из местной прислуги не крутится возле дверей и не пытается подслушать. Фейский принц подошел к столику у стены и взял кувшин, о котором спрашивал Лиссандра. Понюхал воду. Лишь для вида. Аэлина знала, что Рован уже магическим путем проверил содержимое графина на предмет яда или дурмана. Невидимый ветер понес к столу 4 стакана. Рен и оба старика смотрели во все глаза. Рован сел, непринужденно наполнил сосуды. Потом, вспомнив о Венге, затребовал на стол 5-й, который тоже наполнил и отправил к ней. Девчонка восторженно захлопала глазами, взяла стакан и вернулась к забрызганному дождем окну. Милый ребенок, тихий и безобидный, но внимательно прислушивающийся к каждому слову взрослых. Венга хорошо усвоила науку Лиссандры. «Твой фейский воин хотя бы умеет что-то еще, помимо грубых жестокостей», — сказал Дара. «Если бы сюда вдруг вторглись враждебные силы, ты, господин Дара, первым оценил бы эти грубые жестокости», — все так же спокойно возразила ему Аэлина. «А как насчет твоих способностей? Их я тоже должен оценить». Аэлину не волновало, откуда он знал о ее магии. Она запрокинула голову и, заставляя себя тщательно обдумывать каждое слово, спросила: «Какие из моих способностей мне следует проявить?» Дара улыбнулся одними губами. «Умением надлежащим образом себя вести. Эта способность очень украсила бы ваше высочество». Рован и Эдион, сидевшие по обе стороны от нее, превратились в 2 натянутые тетивы. Но если она сохраняет самообладание, значит и им это по силам. Дара видел в ней лишь принцессу, не королеву. «А об этом я подумаю», — Аэлина ответила с такой же улыбкой. «А теперь поговорим о том, почему я и мой двор пожелали встретиться с вами». «Двор», — изогнул седые брови Дарра. Он медленно обвел взглядом Лиссандру, Эдиона и, наконец, Рована. Рен тоже на них смотрел, со смешанным чувством скуки и недовольства. «И это ты называешь двором?» «Это часть двора. Когда мы прибудем в Оринф, состав будет расширен». «Я что-то не понимаю. Не будучи королевой, ты уже ведешь разговоры о дворе». Первый удар. Но Аэлина не опустила голову. «Мне непонятен смысл твоей последней фразы». Дара отхлебнул Эли и шумно поставил кружку на стол. Мурток замер. «Любой правитель Террасена вначале должен получить одобрение семейства, управляющих провинциями королевства». Ее жилы наполнились льдом, холодом и еще чем-то древним и непонятным. Эллине очень хотелось обвинить в этом амулет, висевший на ее шее. Холод сменился огнем. Его искорки вспыхивали у нее внутри и были готовы сорваться с языка. «Ты хочешь сказать, что быть последней из рода Галатиньев этого недостаточно?» С убийственным спокойствием спросила Аэлина. «Мне нужно еще и доказывать свои права на трон?» Аэлина чувствовала на себе пристальный взгляд Рована, но продолжала смотреть только на Дарра. «Я пытаюсь объяснить тебе, принцесса, простую и очевидную вещь. Хотя ты и являешься последней из ныне живущих прямых потомков Бреннана. В случае, если тебя найдут непригодной для правления, у королевства есть другие возможности, другие направления». «Вэлан, прошу тебя». Перебил его Мурток. «Мы не затем явились навстречу. Мы собирались обсуждать возрождение королевства, помощь Аэлине и нашу работу с нею». Его никто не слушал. «Другие возможности? Вроде твоего восшествия на трон?» — спросила у Дара Аэлина. Изо рта у нее вырвалась струйка дыма. Аэлина загнала дым обратно, едва не поперхнувшись им. Дара не дрогнул. «Странно, что ты думала, будто мы позволим 20-летней особе с репутацией ассасина утвердиться в нашем королевстве и начать командовать нами. Родословная — это еще не все». «Дыши глубоко и думай. Люди, деньги, поддержка со стороны уставшего и измученного народа. Дара предлагает тебе это. Все это ты сможешь получить, если проявишь здравый смысл и обуздаешь свой характер». Аэлина притушила огонь внутри, оставив лишь тлеющие угли. «Я понимаю, что история моей прошлой жизни многих настораживает». «Меня настораживает практически все, что связано с тобою, принцесса. Начнем с выбора друзей, которых ты поспешила объявить членами своего двора. И хотя это меньшее зол, однако... Объясни мне, почему в твоей свите оказалась шлю... Прошу прощения, куртизанка, которая мнит себя знатной дамой. Или почему рядом с тобой сидит один из прислужников Маэвы? Дара с усмешкой взглянул на Рована. Если не ошибаюсь, принц Рован. Откуда он знает? Наверное, посланник ему нашептал. Как же, слыхали мы о тебе, принц. И вот такой интересный поворот событий получается. Когда наше королевство предельно ослаблено, а наследница престола слишком молода, один из самых надежных воинов Маэвы хватается за подвернувшуюся возможность после того, как столько лет смотрел с тоской в сторону Террасена. Или лучше поставить вопрос так. Зачем прислуживать у ног Маэвы, когда можно править рядом с принцессой Аэлиной? Она с большим трудом удержалась, чтобы не сжать кулаки. Принц Рован мой Коронам. Искренность его намерений вне всяких сомнений. А, Коронам, мы тут успели позабыть древние понятия. Каким еще штучкам научила себя Маева в своей Даранелле? Аэлина воздержалась от ответа. Рука Рована стиснула ее руку под столом. Лицо его при этом выражало полнейшее равнодушие и даже скуку. Обманчивое спокойствие. Затишье перед сильнейшей бурей. «Ты позволишь мне говорить?» Прозвучал у нее в мозгу вопрос Рована. А Элине казалось, что Рован с величайшим наслаждением искромсал бы Дара на мелкие кусочки. Пожалуй, она бы присоединилась, испытав не меньшее наслаждение. А Элина слегка кивнула. Ей сейчас было не до слов. Она всеми силами пыталась удержать пламя, бушующее внутри. Ей даже стало слегка не по себе, когда фейский принц посмотрел на Дара. 300 лет холодной жестокости. Вот что сквозило во взгляде Рована. «Я принес своей королеве клятву на крови. Ты считаешь это бесчестием, в котором меня и обвиняешь?» В словах Рована не было ни капли доброты. В них совсем не было ничего человеческого. Надо отдать Дара должное, он и сейчас не дрогнул. Наоборот, лишь с удивлением посмотрел на Эдиона. Потом снова повернулся к Эйлине и, качая головой, спросил. «Ты отдала священную клятву этому... мужчине?» Рен с удивлением глазел на Эдиона. Шрам на его смуглой коже был сейчас особенно заметен. Айлина видела его смятение, но... тогда она была слишком мала и не могла спасти Рена. Как не могла спасти его сестер, когда началось адерландское вторжение в Академии магии, где они учились. Там произошла бойня. Видя удивление Рена, Эдион слегка покачал головой, словно хотел пояснить. «Я тебе потом объясню». Рован откинулся на спинку стула. Дара просто не понимал, что предвещают эта непринужденная поза и легкая улыбка на губах фейского принца. «Господин Дара, я знал многих принцесс, которым предстояло взойти на трон. Но ни одна из них не была настолько глупа, чтобы позволить мужчине помыкать ею и править за ее спиной. Я уж не говорю о моей королеве. Если бы я задумал подобраться на трон, то выбрал бы не Террасен, а какое-нибудь иное, куда более мирное и процветающее королевство». Он пожал плечами. «И потом, если бы мои брат и сестра, находящиеся здесь, вдруг заподозрили, что я замышляю недоброе против их королевы или королевства, они бы постарались как можно скорее оборвать мою жизнь». Эдион мрачно кивнул. Алессандра вся выпрямилась от гордости. Глядя на них, Аэлине хотелось одновременно плакать и смеяться. «У тебя, наверное, заготовлен целый список моих прегрешений, в которых ты намерен меня обвинить. И такой же список оскорблений. Ты их долго составлял?» — спросила она Дара. Пропустив ее вопрос мимо ушей, Дара обратился к Эдиану. «Ты сегодня что-то непривычно молчаливый. Сомневаюсь, что тебе так уж хотелось узнать, о чем я сейчас думаю. Твое право клятвы на крови украдено чужеземным принцем. У твоей королевы прошлое ассасина. Вдобавок она берет себе в придворный шлюх. И при всем этом тебе нечего сказать?» Стул под Эдионом застонал. Мельком взглянув на брата, Аэлина увидела, что он впился в боковины сиденья так, что пальцы побелели. Лиссандра, одеревенев от слов Дарра, совладала с собой и не залилась краской стыда. А Элина чувствовала, с нее довольна. На пальцах руки, которую она держала под столом, уже плясали искорки. Но Дарра ее опередил и тем самым уберег комнату от пожара. «Эдион, если ты по-прежнему надеешься занять важный пост в Террасене, ты бы поинтересовался, пересмотрела ли твоя виндалинская родня предложение, сделанное им очень давно. Оно касалось обручения. Поверь, согласятся ли они признать тебя своим родственником? А ведь все могло бы развиваться совсем по-другому, если бы ты и ваша любезная принцесса Аэлина были бы помолвлены с виндалинской ветвью. Но виндалин отверг предложение официально объединить наши королевства. И сделали они это по настоянию Маэвы». Сказав это, Дара язвительно улыбнулся Ровану. Мир Аэлины накренился. Даже Эдион побледнел. Им никто никогда даже не намекал, что когда-то была предпринята попытка заключения брачных союзов. Получалось, виндалинская ветвь Ашериров действительно бросила Террасен на произвол судьбы. Дара расцепил пальцы, раздвинул ладони и уложил их на стол. «Интересно бы знать, что восторженный народ скажет о своей принцессе-спасительнице, когда люди узнают, как она проводила время, пока они тут страдали». Спросил он, будто размышляя вслух. Он отвешивал Аэлине одну словесную пощечину за другой. «Но ты, Эдион, всегда умел выворачиваться и выходить сухим из воды», продолжал Дарра. «Хотя сомневаюсь, известно ли принцессе Аэлине, что...» Не выдержав, Аэлина нанесла ответный удар. Не магическим окнем, сталью. Кинжал воткнулся в стол между пальцами Дарра. Тонкое лезвие дрожало, и на нем плясали отцветы пламени очага. Аэлина зарычала на Дарра. Рован и Эдион привстали со стульев. Рен схватился за кинжал, но вдруг побледнел, увидев призрачного леопарда. Зверь сидел там, где мгновение назад была Лиссандра. Мурток опасливо глазел на оборотня. Дарра и сейчас не испугался. Весь белый от гнева он смотрел на Аэлину. «Вот что, Дарра!» прошипела она, придвинувшись к нему почти вплотную. «Если тебе еще не надоело меня оскорблять, валяй, не стесняйся. Но если ты еще раз скажешь хоть одну гадость про мое окружение, я не промахнусь». Она сверкнула глазами на кинжал между пальцами старика. Кисти его рук были все в старческих пятнах. Казалось, только чудом лезвие не вонзилось ему в кожу. «А я вижу, ты унаследовала отцовский характер». Язвительно усмехнулся Дарра. «Это так ты собираешься править? Значит, всякому, кто тебе не понравится, ты будешь угрожать». Дарра убрал руки со стола и скрестил их на груди, одновременно отодвинув стул. «Чтобы подумал Орлон, видя, как себя ведет его любимая племянница. Ты этому у ассасинов научилась? Выбирай выражение, Дарра!» Предостерег его Эдион. Брови Дарра снова изогнулись. «Все мои труды, этих 10 лет, все жертвы, принесенные мною, делались в память об Орлоне и ради спасения королевства. Моего королевства. Я не позволю испорченной высокомерной особе уничтожить все это своими выплесками безудержного гнева. Неужели, принцесса, ты станешь отрицать, что тебе прекрасно жилось в Рафтхолле все эти годы? Ты наслаждалась богатой, сытой жизнью. К чему вспоминать о далеком Террасене, когда ты покупала себе наряды и служила чудовищу? Ты даже забыла, что это чудовище зверски убило твою семью и друзей». «Солдаты, деньги, целостность Террасена», — твердила себе Аэлина. «Даже твой двоюродный брат, невзирая на его распутные наклонности, помогал нашему северу. А Рен ручейник...» Дар театрально махнул в сторону Рена. «Пока ты жила в роскоши, находился на грани нищеты. Ты знаешь, что они с дедом экономили каждый медяк, отказывая себе, поддерживая пламя сопротивления Адарлану? Они ютились в трущобах, а порой ночевали под открытым небом. Это тебе известно?» «Довольно!» — рявкнул Эдион. «Нет, пусть продолжает», — возразила Аэлина. «А я уже почти все сказал», — вздохнул Дарра. «Думаешь, народ Террасена обрадуется королеве? которая служила их злейшему врагу, которая делила постель с сыном их врага. От рычания Алессандры на столе задрожали стаканы. Дара и впрямь отличался редким бесстрашием. Или народ обрадует, что теперь их королева делит постель с фейским принцем, служившим другому нашему врагу. Как ты думаешь, что подумают люди об устоях королевы? А Элине не хотелось знать, каким образом Дарра догадался об их отношениях с Рованом. Тебя не касается, с кем я делю постель. Вот поэтому ты и не годишься править королевством. Всех касается, с кем делят постель их королева. Или ты собираешься лгать народу о своем прошлом? Отрицать, что служила свергнутому королю и его сыну, но уже другим образом? Рука Рована сжала под столом ее руку. Пальцы, покрытые инеем, погасили огонь, готовый вырваться из-под пальцев Аэлины. Рован не предостерегал и не упрекал ее. Своим жестом он говорил, что тоже едва удерживается от желания запустить физиономию Дара оловянным подносом. Айлина безотрывно смотрела на Дара. Рука Рована придавала ей сил. «Я расскажу моему народу всю правду», — тихо, но твердо сказала Айлина. «Покажу шрамы, оставшиеся у меня на спине в память об Эндавьере. Покажу другие шрамы, полученные мною за годы жизни под именем Селены Сардатин. А еще я расскажу людям, что нынешний король Адерлана не чудовище. У нас с ним общий враг, исчадье зла, ныне обитающее в Марате. Дорин Хавелиар – единственный шанс сохранить оба королевства и впредь вжить в мире». «А если он окажется вовсе не таким? Ты уничтожишь его каменный замок, как уничтожила стеклянный?» Нечто подобное она уже в свое время слышала от Шаола. Над этим стоило бы задуматься всерьез. Простые люди могут потребовать от нее обуздать свою силу, равно как и силы ее приближенных. Но пусть Дарра верит, что это она разрушила стеклянный замок и убила прежнего адерландского короля. Ложь в данном случае лучше опасной правды. Не услышав ответа, Дарра продолжал. «Если ты всерьез желаешь помочь Тирасену, Эдион наверняка найдет тебе применение в рядах Легиона Беспощадных. Но в Оренфе тебе делать нечего». «Это все?» — скинула брови Айлина. «Или скажешь еще что-то?» Серые глаза Дарры сделались каменными. «Скажу. Я не признаю твоих притязаний на власть и не считаю тебя законной правительницей Тирасена. Того же мнения придерживаются господа Слан, Аравент и Ганнер, уцелевшие придворные твоего дяди. Даже если ручейники тебя и поддержат, они окажутся в меньшинстве против нас четверых. У генерала Шерира в Тирасене нет ни земель, ни титула, а посему его мнение не имеет никакой силы. Что же касается так называемой госпожи Лиссандры, мы не признаем никакого герцогства Караверского, о ее происхождении я вообще молчу. Твое приобретение земель противоречит тирасенским законам и считается недействительным». Казалось, Дара говорит от имени всего Тирасена. «Если же вернешься в Оринф без нашего дозволения и попытаешься захватить трон, это будет считаться военными действиями и государственной изменой». Дара развернула вытянутый из камзола пергаментный свиток. Десятки строк, выведенных витиеватым почерком, а внизу четыре размашистые подписи. «С этого момента и до тех пор, пока не будет принято иного решения, ты по-прежнему считаешься наследной принцессой, но не королевой.